Глава 13. Сегодня в школе все прошло лучше, чем я ожидала. Учительница Кармела забыла про контрольную по математике, и никто из класса не напомнил ей, даже Аннабелла. Невероятно. Потом на литературе мы обсуждали любимые книги, а последние 15 минут нам разрешили просто читать. Конечно, я использовала темпоратор, чтобы растянуть их до 45. На музыке учитель Рафаэль принес гитару, и Агустина попросил сыграть. Было так весело. Учитель и правда классный, и он пообещал показать Агустину пару гитарных приемов. Единственный урок, который я укоротила, — естествознание, но только потому, что учительница совсем охрипла. А еще Матильда принесла торт для всего класса. И учителя ее похвалили, чем вызвали жгучую зависть Аннабеллы и ее подружек. Все эти перемены — моя заслуга. С помощью темпоратора я создаю небольшие помехи, разрушая действие ритуала стрелок. Хранитель объяснил, что на детей это влияет быстрее, потому что взрослые сильнее зажаты в рамках общества и труднее от них освобождаются. Но я уже замечаю, как и учителя потихоньку вспоминают, что значит жить в своем ритме. Везде люди меньше смотрят на часы и больше на то, что вокруг. Сейчас я выхожу из школы, и если кажусь вам напряженной, то только потому, что мне предстоит провести весь день в мэрии. Мы договорились с хранителем, что я одна проберусь в мамин кабинет. Так он не попадется ей на глаза. Если повезет, я найду пленных хранителей и освобожу их. «Пока, Тесса, до завтра», — машет мне Матильда. «Пока, Тесса, развлекайся, исполняй обязанности мэра Тимбратто Сульменто», — добавляет Агустино, поднимая сжатый кулак и прикладывая его к подбородку, будто ставит печать. Я смеюсь и повторяю этот жест. Он придумал его вчера, и теперь мы втроем так штампуем каждый раз, когда слышим название нашего города. Я смотрю, как они удаляются в сторону дома, а сама направляюсь в противоположном направлении, вглядываясь в здание муниципалитета Тимбратто Сульменто с его мрачноватой часовой башней на фоне голубого неба. «Я готова», — шепчу себе под нос. Вхожу через главный вход и сразу направляюсь в мамин кабинет. «Привет, Тесса!» — встречает меня Джустино с улыбкой, пересекаясь со мной в коридоре. «Привет, Джустино!» «Опять пришла разорять нашу библиотеку?» — шутит он. Надо признать, он стал гораздо приятнее с тех пор, как я начала укорачивать его рабочие дни. «Вряд ли библиотекарь разрешает брать только по одной книге». «И правильно!» «А то другим бы ничего не осталось», — смеется он, сворачивая за угол. Стучу в дверь кабинета мэра и жду, пока мама ответит «входите». Открываю, тихо устраиваюсь в большом кресле у окна, пока она разбирает бумаги. Чем больше я наблюдаю за ней в последние дни, тем больше замечаю, как она напряжена. Она осталась в стороне от перемен, охвативших город. И это моя вина, я знаю. Но с тех пор, как я узнала правду, у меня по понятным причинам не хватает смелости использовать темпоратор в ее присутствии. Мне хочется поговорить с ней, помочь ей, понять, почему она охотится на хранителей и держит Тимбратто Сульменто в тисках ритуала стрелок. Хотя ответ я знаю. Все из-за того происшествия, которое забрало у нас папу. С того дня мама стала другой, как, впрочем, и я. Но это же не повод лишать других права распоряжаться своим временем, правда? «Как прошел день в школе?» — спрашивает она, ставя печать на документ. «Хорошо, был отличный день», — осторожно отвечаю я. Мама вздыхает. «Везет тебе. А здесь одни проблемы. Не знаю почему, но в последние дни все словно перевернулось с ног на голову. Бесконечные задержки, накладки. Как будто все часы в городе сговорились свести меня с ума». Я с трудом сдерживаю улыбку. В свое оправдание скажу, я не специально усложняю ей жизнь. Я просто пытаюсь сделать лучше жизнь других. Мама встает и собирает разложенные по столу бумаги. «Мне нужно на совещание по транспортным вопросам. Вернусь через час», — предупреждает она. «Хорошо». Я смотрю, как она выходит, и с облегчением вздыхаю. Наступил тот самый момент, которого я ждала, чтобы немного все разузнать. Сначала проверяю огромный шкаф на противоположной стене, открывая дверцы одну за другой. Потом пытаюсь заглянуть в подсобку, но дверь заперта, Подозрительно, правда? Нахожу ключ в верхнем ящике стола и возвращаюсь к двери с бешено колотящимся сердцем. Открываю замок, затаив дыхание, толкаю дверь. Приходится отпрыгнуть, чтобы мне на голову не свалилась швабра. Смотрю, как ее ручка отскакивает от пола, а затем осматриваю подсобку. Там только веники, еще швабры и моющие средства. Ни запаха попкорна, ни следа хранителей. Кое-как ставлю все на место, закрываю дверь и возвращаю ключ в ящик. Можно было бы на этом остановиться, но я не хочу сдаваться. В коридоре стоят другие шкафы, к которым у мамы есть доступ. Распахиваю дверь кабинета и замираю, увидев того, кого меньше всего ожидала. «Привет!» — будто ни в чем не бывало, здоровается Аннабелла. «Привет!» — растерянно отвечаю я. Затем перевожу взгляд на мужчину рядом с ней. «Это Джустино. И впервые замечаю, как они похожи. Лучше поздно, чем никогда, как сказала бы бабушка». «Сегодня Аннабелла составляет мне компанию в мэрии», — поясняет Джустино, кладя руку на плечо дочери. «Вы же подруги, верно?» Я бросаю взгляд на Аннабеллу. Она кусает губу и опускает глаза. Могла бы поставить ее в неловкое положение, отплатить за все насмешки, но решаю не делать этого. «Да, лучшие подруги, лгу я». Аннабелла удивленно поднимает глаза. «Отлично!» «Может, тогда будете делать уроки вместе?» — предлагает довольный Джустино. «Вот черт! Зачем я это сказала?» Так мы с Аннабеллой оказываемся за маминым столом, делая домашние задания вместе. Можете представить себе худший способ провести время? Я нет. Пожалуй, рискну и использую темпоратор, чтобы поскорее покончить с этой пыткой. Я уже не помню, как долго тупо смотрю в учебник по математике, даже не читая задания. Когда Аннабелла поднимает голову от тетради и откашливается. «Спасибо, Тесса!» — тихо произносит она. «По-моему, она только что впервые назвала меня по имени, а не по фамилии, как обычно. Я удивленно смотрю на нее». «За что?» «За то, что сказала моему папе, что мы подруги», — отвечает она краснее. «Я слишком привыкла к ее насмешкам и к тому, как она и все остальные меня отталкивали, чтобы сразу поверить своим ушам. Передо мной совсем не та Аннабелла, которую я знала. Неужели это тоже влияние темпоратора? Может, раньше она была слишком занята тем, чтобы всегда быть идеальной, пунктуальной, и не задумывалась, как ее поступки ранят других? Предположим, мы правда можем стать ими, осторожно соглашаюсь я. Возможно, потом я пожалею об этих словах, но сейчас они кажутся правильными». Аннабелла улыбается. «Я устраиваю пижамную вечеринку завтра у себя дома. Хочешь прийти?» «С удовольствием», — улыбаюсь я в ответ. Чуть позже я притворяюсь, что мне нужно в туалет, чтобы проверить шкафы в коридоре. Никаких пленных хранителей я не нашла, но, похоже, сегодня приобрела новую подругу.